Подглавка седьмая. Сестра Анна Петровна, давно собиравшаяся вступить в монастырь и подготовлявшая все к своему выходу из мира, после нескольких лет испытаний решилась, наконец, исполнить свое давнишнее намерение. Последние годы она больше всего жила у брата Николая Петровича в Москве, в его доме на Знаменке, а летом в селе Покровском, в маленьком летнем домике, и частью гостила у нас. Свою костромскую деревню по смежности с деревней брата сестра отдала ему, а себе выговорила пожизненную плату, поскольку-то в год. Серебро свою частью отдала мне, сестре Вяземской и Комаровой. Также раздала и деньги. Во время стройки дома я заняла у сестры 18 тысяч ассигнациями. Она отдала их Грушеньке и Анночке и оставила себе только на приобретение кельи и на самонужнейшие расходы. Изо всех московских монастырей ближайшие от всех нас были два — Алексеевский у Пречистенских ворот и Зачатиевский за Остоженкой. Оба монастыря были прекрасные, но первый был совсем на юру и на шумном месте, а Зачатиевский и теперь в глухом месте, в то время был почти и совсем за городом, и, кроме того, там была церковь, встроенная нашими Римскими-Корсаковыми, и дедушка, батюшкин отец Михаил Андреевич, там погребен вместе со своими родителями. По этой причине сестра ей облюбовала этот монастырь. Мы всегда часто езжали в этот монастырь и очень к нему привыкли. Когда у батюшки был еще старый дом у Ильи Обыденного, откуда я шла замуж, мы зачастую бывали там по воскресеньям и праздникам, знали игуменю и многих монахинь, и были там точно у себя. В детстве моем там была игуменья Амфилохия, а в скором времени после моего замужества туда поступила Доримедонта из рода Протопоповых и скончалась в 1817 году в преклонных летах. Сестра при ней еще устроилась насчет кельи, но не суждено ей было пожить при ней. Бывшая игуменья Георгиевского девичьего монастыря, который после 1812 года был упразднен, старица Митрополия поступила в 1818 году в Зачатиевский монастырь. Она была добрая и простая старуха, но уж очень бестолкова. И при ней-то пришлось моей сестре быть в монастыре. А казначея была мать Палладия, приумная, пристрогая, которая очень понравилась сестре, и она избрала ее себе матерью-наставницей. Очень было мне грустно расставаться с сестрой пред ее поступлением в монастырь. И в первое время ее там пребывания она просила всех нас, своих знакомых и родных, чтобы мы ее не посещали, и дали ей привыкнуть к своей келье. Отказываясь от всех сует житейских, сестра устроилась в своей келье как, возможно, проще, и кроме полдюжины серебряных столовых и чайных ложек ничего ценного и дорогого с собой не взяла. Три небольших комнатки и кухонька, в которой поместилась Спиридонова стрепуха, благочестивая вдова-солдатка, жена одного солдата, убитого в 1812 году. Вот келья, в которую переехала сестра Анна Петровна. Она вела самую уединенную монашескую жизнь, ходила в церковь постоянно ко всем службам, келий чужих не посещала, у себя занималась рукоделием, работала что-нибудь для церкви, и так как хорошо вышивала золотом, то вышила много для церкви по карте. К себе она принимала всех, кто приходил, и сказала раз навсегда Спиридоновне, чтобы тем из монахинь, которые придут попросить чего-нибудь, муки, крупы, маслицы и тому подобное, ни в чем никогда не отказывать, и каждый день, хотя несколько копеек, положила себе всегда подавать нищим, которые стоят при выходе из церкви, а тогда их бывало очень много. В числе прочих нищих, которые прихаживали в Зачатиевский монастырь, была одна нищенка с девочкой лет 5 или 6. Мать нередко испевала и бедную девочку, холодную и голодную, нередко спьяна бивала. Монашенки из жалости иногда отнимали бедняжку у пьяной матери, приводили к себе в келью, отогревали, отмывали, кормили досыта, и, продержав у себя несколько часов, а кто день или два, опять отдавали матери. Девочка была очень неприглядна лицом, немного рябовата, но приживая, приумная. Кто-то из монахинь говорит однажды сестре Анне Петровне, это было еще в 1808 или 1809 году, «Сделали бы вы доброе дело и взяли бы к себе бедную девочку, она когда-нибудь или с голоду помрет, или мать погубит ее». Сестра была очень добра, ее разжалобили, и она решила девочку взять. Звали ее Аленушкой. Когда стали говорить об этом пьяной нищенке, она, вместо того, чтобы благодарить Бога, что к хорошему месту пристраивает своего ребенка, начала ломаться. «Невыгодно мне, меньше будут подавать». Однако нищенку уговорили, сунули ей в руку сколько-то денег, и девочку выручили. И в скором времени нищая умерла, а девочку взяла к себе сестра Анна Петровна. Когда брат Николай Петрович женился, сестра в скором времени стала больше жить у брата, и невестка Марья Петровна расположилась к Аленушке и взяла ее на свое попечение. Девочка оказалась приумная и приспособная, ей дали хорошее воспитание и всему, чему следует, учили. В особенности она имела расположение к рисованию и очень хорошо впоследствии рисовала и писала масляными красками. И когда Настенька, дочь брата, стала подрастать и учиться, Аленушка, будучи гораздо старше, чем она, была для невестки моей большой подмогой. Она следила за уроками и была правой рукой в доме. Когда Елене Даниловне было около 40 лет, нашелся очень хороший человек, отставной полковник Александр Андреевич Протасов, за которого она вышла замуж. Брат прилично наградил ее, они купили себе именницы возле Черни и там жили, детей у них не было. Елена Даниловна была очень хорошая, умная и рассудительная женщина, всею душой преданная семейству брата, и вознаградила за те попечения, которые они имели в ее детстве и молодости. Мать Палладия, строгая и опытная в жизни монашеской, приняв под свое руководство сестру Анну Петровну, вела ее как следует путем нелегким и была к ней очень взыскательна, а по-нашему, по-мирскому, даже и слишком сурова. Иногда приедем мы к сестре на целый день, она и скажет нам: «Вы говорите, а я буду молчать». И весь день, а иногда и несколько дней сряду она молчит, значит, что мать Палладия запретила ей говорить. Иногда она целый день оставалась без пищи и питья, или ей велено было лежать. Все, что мать Палладия говорила ей делать или не делать, она исполняла беспрекословно и никогда немало не роптала. Я всегда удивлялась ее терпению и нередко осуждала за то, что ее слишком строго испытывали. Сестра ходила в церковь и там читала по очереди псалтирь и синодик. В непродолжительном времени ее постригли в ряску. И несколько спустя она пожелала и настоящего пострижения, то есть в мантию. Об этом скажу после.